Сын Наполеона и Марии Луизы воспитывался в Вене у своего деда, императора Франца I. Согласно отречению отца в его пользу, он несколько дней считался императором Франции Наполеоном II. От него скрывали все, что было связано с Наполеоном Бонапартом. Он не знал о своем происхождении, мечтал о славе и подвигах и усиленно изучал военное дело. Союзники тщательно следили за ним, боясь, что одно его имя поднимет во Франции революцию. Но Наполеон II умер юношей от туберкулеза. Среди многочисленных потомков семьи Бонапартов самый известный – сын родного брата Наполеона, Людовика, женившегося на падчерице Наполеона, дочери Жозефины Багарне, Гортензии. Его звали Наполеон. Он хотел свергнуть короля Франции, был арестован, сидел в тюрьме, но бежал, переодевшись каменщиком после очередной революции, был избран депутатом национального собрания, а потом, пользуясь популярностью своего имени, президентом страны. Как и его дядя, он совершил государственный переворот и стал императором, Наполеоном III. В историю он вошел сначала позорно проигранной войной в Мексике, а потом еще и более позорной войной с Пруссией, которая привела Францию к краху. Прусаки взяли его в плен, а после заключения унизительного мира он уехал в Англию, где и умер. Наполеон III был женат на дочери испанского графа Евгении Теба. Став французской императрицей, она вмешивалась в государственные дела, ее считали виновницей войны между Францией и Пруссией. Ей пришлось бежать из Парижа в Англию. Сын Наполеона III, Евгений Теба, Наполеон IV, был последним представителем наполеоновской династии. Чтобы избавиться от тирании матери, он вступил в английскую армию, уехал в Южную Африку на войну с зулусами и погиб в одном из боев. Имя Наполеона Бонапарта, полководца и завоевателя, императора Франции, навсегда вошло в историю человечества. Одни восторженно называют его гениальным человеком, самым великим из когда-либо живших на земле людей. Другие считают его тираном, преступником, долгие годы заливавшим Европу кровью ради удовлетворения своего властолюбия. Вокруг его мысли возникло множество легенд, в которых уже трудно отделить правду от вымысла. Все его проигранные битвы объясняют случайными обстоятельствами или плохим состоянием здоровья. Выиграть битву при Бородине ему помешала простуда, а битву при Ватерлоо — ужасный приступ кашля, из-за которого он даже не мог сесть в седло. Ветераны рассказывали, что он помнил всех своих солдат по именам. На самом деле он обычно переспрашивал имя солдата, а потом, как будто вспомнив, повторял его. Рассказывали, что войска союзников, вошедшие во Францию, обращались в бегство, завидов издали всадника в знаменитой треуголке на белом коне. От Наполеона осталось множество фраз, ставших крылатыми или просто вошедших в историю. «Нужно ввязаться в драку, а там посмотрим», — часто повторял он. Грабежи во время войны он оправдывал словами. «Война должна кормить войну». «Каждый солдат носит в своем ранце маршальский жезл», — подбадривал он своих воинов. «Вот оно, солнце Аустерлица!» — воскликнул он, указывая офицерам в день Бородинской битвы на всходившее над Москвой солнце. А спасаясь от преследования русской армии, кутаясь от холода в своем воске, раз за разом повторял своим попутчикам. «От великого до смешного всего один шаг». Наполеон умел говорить с солдатами и генералами. Генералу Ожеро он однажды пригрозил. «Генерал! Вы ростом выше меня как раз на одну голову. Но если вы будете грубить мне, то я немедленно устраню это отличие». Как-то один из маршалов хотел помочь ему достать что-то с верхней полки и сказал: «Разрешите мне, я выше вас». Наполеон гневно оборвал его: «Не выше, а длиннее». Оправдываясь за разорительные войны, в которые он втянул Францию, Наполеон говорил: «Мне нужно простить мое желание сделать Францию владычицей над всеми народами». В историю вошли и другие знаменитые высказывания Наполеона. «Я не то, что другие. Законы нравственности и приличия созданы не для меня. — говорил он, оправдывая уничтожение людей ради достижения своих целей. Наполеон никогда не скрывал своих стремлений. «Я почувствовал вкус к власти и уже не могу от нее отказаться. Моя любовница — власть. Я слишком дорогой ценой купил ее, чтобы позволить похитить ее у меня или же допустить, чтобы кто-нибудь с вожделением поглядывал на нее». Свои войны он объяснял интересами Франции, но иногда проговаривался. «Еще пара таких походов, и скромное местечко в памяти потомков мне обеспечено. Такому человеку, как я, наплевать на жизнь миллионов людей», — открыто признавался Наполеон. Солдат, к которому он обращался с пламенными речами, Наполеон называл «пушечным мясом», а учрежденный им орден почетного легиона — побрякушкой, с помощью которой можно управлять людьми. Он говорил: «Солдаты, мне нужна ваша жизнь, и вы обязаны отдать мне ее. Говорят, что вы ропщете, что вы хотите вернуться в Париж к вашим любовницам. Не обольщайтесь, я продержу вас под ружьем до 80 лет. Вы родились на бивуаке, тут вы и умрете». Стремясь завоевать весь мир, достигнуть величия Александра Македонского, он выразил свое отношение к миру словами: «Меня тошнит от человечества». Писательница мадам де Сталь сначала влюбилась в Наполеона, потом возненавидела его и стала одним из самых яростных и последовательных врагов императора. «Для него существует только он сам, все прочие не более чем номера», — писала де Сталь о Наполеоне. «Он великий шахматист, для которого человечество — противник, которому нужно объявить шах и мат». Наполеон сыграл свою партию, так и не поставив человечеству мат. Но человечество никогда не забудет о сыгранной им партии. Вот уже 200 лет, как его имя будоражит умы людей. О Наполеоне написаны тысячи исследований. Ученые изучают 32 тома его переписки. Военные теоретики, соратник Наполеона Генрих Жомини и немец Карл Клаузевиц, известный своими высказываниями о том, что война есть продолжение политики иными средствами, опираясь на эти 32 тома, создали теорию военного искусства, которую обязаны изучать все полководцы, прежде чем начинать убивать людей в больших количествах. Наполеону посвящены тысячи художественных произведений, поэм, стихов, романов. Французы чтят его как самого великого человека, которого Франция дала миру.